Он не разбирался ни в строительстве, ни в деревообработке, но зато хорошо разбирался в жизни, что и продемонстрировал мне в первые же минуты сегодняшней нашей встречи, когда мы поднимались в его коттедж по широкой парадной лестнице без перил. Перила — единственное, что было недоделано в его коттедже. На мое предложение прислать мастеров он лишь усмехнулся и назвал цифру налога на недвижимость, которую ему придется платить с того момента, как появятся перила, и строительство дома будет считаться завершенным. Цифра была солидная. И тут я понял, что скажу Ольге, когда она снова начнет меня доставать за то, что я никак не могу закончить второй этаж нашего дома. «Все мы, Сергей, знаем о несовершенстве российских законов», — обобщил банкир, — «но относимся к этому по-разному. Одни негодуют. Эти люди не умеют жить. Российский бардак — явление имманентное, как российский климат. Можно, конечно, негодовать на то, что мы живем не в Каракасе, где круглый год температура плюс 22 градуса, но это не конструктивно. Другие извлекают из российского бардака пользу. Эти люди умеют жить. А морально? А, собственно, почему? Обойти закон вовсе не значит его нарушить. Располагайтесь, я сварю кофе». И он скрылся в глубине дома, круглый, как колобок, на коротких ножках, похожий на французского комика Луи де Фюнеса, всегда веселый, всегда доброжелательный человек, который умеет жить. Через четверть часа он вернулся на веранду и поставил на низкий столик поднос с медным кофейником и крошечными медными чашками. «Хорошего кофе должно быть мало», — сделал он очередное обобщение, забрался с ногами в кресло-качалку и предложил. «Рассказывайте. Я вижу, у вас есть проблемы». «Проблемы у меня были. Они заключались в том, что осточертела мне роль надсмотрщика над работягами. Стоило отлучиться, даже на пару недель, всякая инициатива глохла. Выгодные заказы уплывали к заезжим строителям, турецким фирмам и молдаванам, и никого, кроме меня, это не волновало. Требовать социальной справедливости тут они мастера». Очень их возмущало, что турки получают в этом же поселке на Осетре по 600 баксов в месяц, молдаване — по 300, а я даже бригадирам плачу всего по 150. Однажды они так меня достали, что я дал всем полный расчет по $200 бригадирам и по 150 остальным, чего и требовали от меня представители моего трудового коллектива в лице Мишки Чванова. Закрыл к чертовой матери ИЧП и укатил в Эстонию отдохнуть от российской действительности. А когда вернулся, возле крыльца моего дома собрались бабульки, развязали платочки, вынули из них эти несчастные баксы и протянули мне. А баба Клава, знавшая меня с пеленок, сказала: «Возьми, Сергеич, плати нашим мужикам, сколь сможешь. Только не обездоль, кормилец». И поклонилась мне в пояс. «Вы взяли?» — спросил банкир. «Нет, конечно». «Почему?» «Почему? Если бы он видел эти старушечьи руки, не задал бы такого вопроса». «Понимаю», — сказал банкир, — «жалко». «А себя вам не жалко? Своего времени? Своих нервов? Вы посадили работяг себе на шею, а потом удивляетесь, что их ничего не волнует. А зачем им волноваться? Вы-то на что? Им кажется, что они пашут на вас. Нет, Сергей, это вы пашете на них. И будете пахать, пока не свалитесь или не запьете. Пока они наемные рабочие, не будет ничего. Человек хорошо работает только на себя. Поразительно, 10 лет твердим об одном и том же, все без толку». «Вы считаете, нужно было взять эти деньги?» — спросил я, удивленный злостью, прозвучавшей в его словах. «Да, и не только эти. Все, что у них в бабулькиных сундуках, все. И выдать им акции. Пусть получают не зарплату, а дивиденды. Есть доход – есть дивиденды. Нет дохода – нет дивидендов. Пусть работают на себя. Пусть выкупят все ваши станки. И уверяю вас, после этого ни одна фреза не врежется в гвоздь, и ни один заказ не уйдет на сторону. «У них денег не хватит выкупить мои станки», — вернул я его с макроэкономических высот в реальность. «А земля?»